Глава третья. Саша. «Ахмед, привет, крестный!» Сережка вылетел из такси навстречу своему мусульманскому крестному. «Не спрашивайте. Это далеко не самое безумное, что я творила в жизни». Друг и бессменный советчик в трудных жизненных ситуациях улыбнулся, давая понять моему сыну, а потом посмотрел на меня. Что-то в моем лице дало ему знак. «Так, до матча у нас еще часочек. Иди-ка в детскую комнату потуси. Там PlayStation есть». «Мам, можно?» Загорелись глаза у моего и только моего ребенка. «Угу», промычала я, все еще не отходя от шока. Когда сын скрылся из вида, Ахмед нахмурился еще больше и выдал бескомпромиссное. «А ведь я знал, что так будет. За каким ты выходила замуж, Борис? Даже фамилию менять не стала. Тут я бы еще мог понять, что он все-таки тебя кинул?» Настала моя очередь удивляться. Прохрипела. «Ты о чем?» «О твоем скорбном виде, будто мир рухнул. Мне этот Витюша никогда не нравился. А ты нашла себе выход из ситуации. Как бы... И что теперь?» «Да при чем здесь этот идиот?» «То есть, что он идиот, ты все-таки решила признать? Первый шаг к решению проблемы – это ее признание, Саша». «И это говорит мне человек с алтарем девушки, что стала чужой женой еще 8 лет назад», — огрызнулась я. Ахмед же фыркнул, перебросил ногу за ногу, сверкнув в мою сторону белозубой улыбкой за много миллионов. «Друг, что, как и я, сбежал со мной из Турции 7 лет назад, словно преданный евнух, в отличие от меня, времени зря не терял. Теперь у него есть положение в светском обществе столицы, толпы поклонниц, высокооплачиваемая работа в издательстве и своя маленькая тайна. Даже две. Одна связана с секретным источником заработка, а вторая – с непрекращающейся привязанностью к первой любви, что осталось на родине. И так вышло, что вышла замуж за моего Нибалата. Короче, как ни открещивалась я от жизни, а-ля турецкий сериал, все равно оказалась в интригах по самые помидоры. Хорошо не гланды. Но после того, как я покинула Турцию, с этим было так же скудно, как у Вити с мозгами. Дорогая, я так и не понял, с чего ты так всполошилась. Сидишь тут, как дамочка, слегка за климакс. Бледнеешь, краснеешь. У тебя не приливы случаем? 8 лет назад ты не был таким язвой. 8 лет назад я был младшим помощником младшего помощника на ресепшн в турецком отеле. А сегодня я твой друг. Ну да, и не поспоришь ведь. Ахмед много раз пытался пристроить меня и устроить, но я не хотела вешаться ему на шею. Все сама, и никак иначе. Но сама я могла, как умела. Витя просрал сроки по строительству того комплекса гостиничного на юге, который инвесторский проект. Ахмед присвистнул. Я его 2 года нам выбивала, а мой муж, если можно так выразиться, сказал, что я не столь представительна, что он сам его проведет и в итоге просто слил все, что можно. Но я не удивлен, твой косяк. Когда ребенок разбивает статуэтку Будды за $1 миллион, то вопрос к мамочке. Кто его к ней подпустил? Инвестор так разозлился, что сегодня прилетел лично, так сказать, с инспекцией. Спросить, где деньги, Наташа? Вы все проспали? Я в этот момент замолкла. Не могла отделаться от ощущения, словно меня в грязи изваляли. Это его «здравствуй, Саша» до сих пор в ушах стояло, как будто он кусок фекалий поприветствовал. И я там что-то мямлила, что-то пыталась сказать, но Серкан разнес все в пух и прах. Я как бы и до этого знала, что он крутой бизнесмен, а теперь и вовсе убедилась воочию. Как с цепи сорвался. Подошел ко мне вплотную, начал жестикулировать и припечатывать каждым словом «унижать». Рассказывать мне, что с такими партнерами делают в Турции. Даже Витя не выдержал, хотя обычно он сливается со скоростью поноса. Попытался ему сказать что-то типа «полегче с моей женой», «кобздец», потому что проще было пустить мне пулю в лоб. Серкан посмотрел на меня с таким презрением, что стало понятно. Он его узнал. Теперь он в курсе, что я замужем за тем, кто мне изменил. Что вернулась к мужчине, что втоптал меня в грязь 7 лет назад. От кого я бежала, прикрываясь турком на паспортном контроле. «Ну и? Турки же любят красивых женщин, а ты сейчас выглядишь значительно лучше, чем раньше». «Это Серкан, Ахмед, наш инвестор, чтобы ему было пусто. Серкан не Балат. Друг завис, а я схватилась руками за голову в отчаянном жесте. Вот что теперь сделать? Как отмотать назад? Я же проверяла, компания Серкана и его семья не имели никакого отношения к этому проекту. «А если он узнает про Сережу?» – негромко спросил Ахмед. «Да, этот вопрос был единственным, который меня волновал. Который сбивал с толку и заставлял забыть даже про возбуждение и трепет рядом с мужчиной, в которого я влюбилась много лет назад. Узнает про Сережу что? Мама?» Мы синхронно повернулись к моему сыну, который подкрался так же незаметно, как это делала его турецкая бабушка, и теперь смотрел на меня с недоверием. «Черт, черт, черт!